Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки, Билл и Генри покинули приветливый костер и двинулись в темноту. И тотчас же послышался вой, дикий, заунывный вой. Сквозь мрак и холод он долетал до них отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в 9 часов. В полдень небо на юге порозовело, в том месте, где выпуклость земного шара встает преградой между полуденным солнцем и страной севера. Но розовый отблеск быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его, продержался до 3 часов, потом и он погас, и над пустынным безмолвным краем опустился полог арктической ночи. Как только наступила темнота, вой, преследовавший путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе. По временам он раздавался так близко, что собаки не выдерживали и начинали метаться в постромках. После одного из таких припадков панического страха, когда Билл и Генри снова привели упряжку в порядок, Билл сказал: «Хорошо бы они на какую-нибудь дичь напали и оставили нас в покое». «Да, слушать их мало приятного», — согласился Генри. И они замолчали до следующего привала. Генри стоял, нагнувшись над закипающим котелком с бобами, и подкладывал туда колотый лед, когда за его спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и пронзительный визг собак. Он выпрямился и успел разглядеть только неясные очертания какого-то зверя, промчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке палку, а в другой — хвост вяленого лосося. «Половину все-таки утащил», — крикнул он. «Зато я всыпал ему как следует. Слышал визг?» «А кто это?» — спросил Генри. «Не разобрал. Могу только сказать, что ноги и пасть и шкура у него имеются, как у всякой собаки». «Ручной волк, что ли?» «Волк или не волк, только должно быть действительно ручной, если является прикорки». Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящике, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился еще больше. «Хорошо бы они стадо лосиное где-нибудь спугнули и оставили нас в покое», — сказал Билл. Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное, и минут 20 они сидели молча. Генри, уставившись на огонь, а Билл на круг горящих глаз, светившийся в темноте совсем близко от костра. «Хорошо было бы сейчас подкатить к МакГерри», — снова начал Билл. «Да брось ты свое «хорошо бы», перестань ныть», — не выдержал Генри. «Изжога у тебя, вот ты и скулишь. Выпей соды, сразу полегчает, и мне с тобой будет веселее». Утром Генри разбудила отчаянная брань. Он поднялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у разгорающегося костра и с искаженным от бешенства лицом яростно размахивает руками. — Эй! — крикнул Генри. — Что случилось? — Фрок убежал! — услышал он в ответ. — Быть не может. — Говорю тебе, убежал! Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к собакам. Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной северной глуши, лишившей их еще одной собаки. «Фрок был самый сильный во всей упряжке», — закончил свою речь Билл. «И ведь смышленый», — прибавил Генри. Такова была вторая эпитафия за эти 2 дня. Завтрак прошел невесело. Оставшуюся 4 собак запрягли в сани. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по пятам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом. Собаки дрожали от страха, метались и путали по стройке, еще больше угнетая этим людей.